Как я и говорил Мамонге, мой рассказ занял почти весь остаток дня. Пока я излагал свои мысли, в голове Мамонге бушевала буря разнообразных идей. По мере рассказа я останавливался на тех моментах, которые вызывали у него интерес. Кто такая гармония, как работает магия, что я вообще такое, как оказался в Игдрасиле, кто такие Селестия и Луна, что из себя представляет Эквестрийская империя и кто мои сестры. Каждый вопрос, на который я отвечал, заставлял Мамонгу примерно минуту обдумывать информацию. Я ожидал, что он будет бояться меня, даже несмотря на то, сколько лет мы дружили и были товарищами, но все вышло совершенно наоборот. Вместо того, чтобы бояться, он заинтересовался магией, как и я когда-то. Конечно, его немного напрягло то, что Селестии и Луне по 1000 лет и что таких своеобразных богинь достаточно много, но в целом ему было просто интересно. Зато когда я рассказал, что на самом деле являюсь императором целой планеты и вообще приблизился к званию бога, он, мягко говоря, охренел. «Да не волнуйся так, ну подумаешь, император, ты ведь сам теперь правитель великой гробницы Назарик, так что успокойся. Мое отношение ко всем строится не на титулах, так что мы, как были друзьями, так и остались», — успокоил я его. «Знаешь, я как-то уже устал удивляться», — проговорил он, опуская голову на ладони. «Как думаешь, кто-нибудь из гильдии был сюда переселен?» — спросил он с надеждой. «Я никого не чувствую, но, как я уже сказал, похоже, это что-то похожее на гармонию. Я даже сейчас ощущаю эту сущность. Ей просто интересно, что будет, а значит, она чего-то хочет», — произнес я свою догадку. «Ну, если гармония призвала тебя для баланса в мире, то, может, кто-то хочет, чтобы я сделал что-то с этим миром», — предположил он. «Тоже завоевал, как и я. Вполне возможно. Кстати, не против, если я открою в катакомбах портал к Эквусу?» — поинтересовался я. «Зачем?» — немного недоумевал Мамонга. «Ну, знаешь, я ведь отправился в путешествие, чтобы набираться новых сил и знаний и присвоить несколько планет в свое пространство. Так что хотелось бы заполучить эту планету, но если хочешь, могу отдать ее тебе, чтобы ты правил здесь», — пожал я плечами. «Править? Я?» — чуть не упал он со стула. «Именно, кем ты был в прошлой жизни?» «Никем, как и я. Мир, люди, заурядная жизнь, когда нужно бояться за завтрашний день, разве это жизнь?» — сказал я, глядя на него и чувствуя, как он задумался. «Твоя жизнь тоже не была сахаром. Я помню, что ты иногда рассказывал мне о том, как долго работаешь, а потом только идешь домой, а рано утром снова встаешь на работу. Это не жизнь, это существование», — поставил я его перед фактом. «И что ты предлагаешь?» — серьезно спросил он, взглянув на меня. «Живи», — просто сказал я, удивив его. «Начни жить, отпусти свое прошлое, но не забывай его. Делай то, что считаешь нужным. Я бы хотел в будущем кое-что тебе предложить», — добавил я, заинтересовав его. «И что же?» — поинтересовался он. «Я предложил бы тебе стать моим братом», — спокойно сказал я и, почувствовав непонимание, начал объяснять. «Найтмир, Каролин, Кризалис, Темпест, Лангмин, Зекара, никто из них не является моей кровной родственницей, но нас связала магия, сила, сильнее уз крови. Каждый из них занимает определенное положение, а тебе я хочу предложить править этим миром», — добавил я спокойно. «Тебе не кажется, что мы можем наткнуться на кого-то сильнее нас? И кроме того, я и правитель, у меня нет опыта, я просто офисный работник», — начал он перечислять мне все свои недостатки как правителя. «Мамонга, пойми, сейчас Назарик перенесен в другой мир, и я очень сомневаюсь, что местные обитатели обрадуются полному склепу нежити, демонов и других существ, настроенных враждебно к людям. Как ты думаешь, когда кто-нибудь решит, что безопаснее просто убить нас?» «Конечно, я могу переместить Назарик на Эквус, но разве мы были такими, когда гильдия Инсайлгаун убегала перед трудностями, поджав хвост?» «Ты прав, мы никогда не отступали и всегда побеждали, с самого начала и до самого конца. Знаешь, захватить мир — не такая уж плохая идея, ха-ха-ха. КХМ, прости, немного увлекся», — потер он затылок по привычке. «Ну, не мне тебя судить с моим-то кладбищем. К слову, я скоро буду делать твое тело. Есть предпочтение?» — поинтересовался я. «Когда дело дойдет до лица, позови, пожалуйста, меня. Хочу сам его настроить», — попросил Лич. «Хорошо», — кивнул я. «Как только закончу последние приготовления, сразу позову тебя», — согласился я. Кстати, вспомнил я кое-что, когда сводишь на свидание Альбеда. Поинтересовался у скелета, который, похоже, немного приуныл. Не знаю, я считаю, что сделал большую ошибку, когда исправил кое-что в Альбеда, погрустнел он еще больше. А как у тебя дела с Шалтир? Знаешь, раз этот мир подарил всем персонажам мысли и чувства, сделав их живыми, почему бы и нет? Они все взрослые, и, поверь, отнюдь не глупые личности. Так почему бы не дать им шанс самим выбирать? В конце концов, они полноценные личности. Пожал я плечами и встал с кресла, направился в покой к Шалтир. Я пока пойду поговорю с Шалтир, а ты сходи на свидание, договорились? Протянул я ему руку, на которую он посмотрел. Блэк, я пока не могу согласиться на твое предложение о родстве, но, пожалуй, воспользуюсь твоим советом и попытаюсь сходить на свидание. Спасибо, мой друг, искренне поблагодарил он меня. Ты главное помни, что тебе ничего не грозит. Хоть она и суккуб, но у тебя голый скелет, она, даже если сильно захочет, то ничего тебе не сделает, успокоил я его. Он, подумав пару секунд, встал и направился куда-то. Видимо, он только сейчас понял, что ему в сексуальном плане от суккуба ничего не угрожает. С одной стороны, это хорошо, ведь она же просто до смерти его любит, а с другой стороны, плохо, когда есть красивая женщина, которая тебя хочет, а ты не можешь ответить взаимностью. Это же какое-то издевательство. Альбеда, мысленно я обратился к командиру всех стражей. Повелитель Блэк, что-то случилось, обеспокоенно проговорила моя собеседница. Я недавно говорил с Мамангой. В общем, наконец-то удалось его сподвигнуть на любовные дела. Срочно приоденься и жди его, возможно, у вас наконец будет свидание. Будь готова, обрадовал я новостью девушку. Правда, огромное спасибо вам, господин Блэк, мне нужно срочно подготовиться, сразу же послушалась возня. Дам тебе один совет, не нужно слишком давить на него. Поговорите о том, что вы друг к другу чувствуете. Помни, что это свидание, и в таких случаях лучше не спешить до постели. Еще позволь ему вести себя так, как он считает нужным. Он в таких делах очень неопытен, так что не надо сильно на него наседать. Я знаю, что тебе будет сложно, но я в тебя верю. Удачи. Искренне посоветовал я ей и пожелал успехов, ведь желал Мамонге и Альбеда счастья. Большое вам спасибо. Я обязательно воспользуюсь советом и не разочарую своего любимого. Заверила меня суккуба и отключилась. Ну что ж, теперь все в руках Мамонги. Надеюсь, этот дятел не упустит такой момент. Подумал я, прежде чем остановиться перед дверью в покое Шалтир, которые охраняли две вампирские невесты. Господин Блэк, поклонились они одновременно. Здравствуйте, давно не виделись, Елена, Анна. Поочередно кивнул я названным дамам. «Оставьте свои посты на этот вечер, прогуляйтесь в бар, выпейте чего-нибудь», — сказал я, и две вампирши, покраснев, отправились туда, куда я и сказал. Бар на 9-м этаже был моим излюбленным местом, но не для того, чтобы там напиваться. В конце концов, я иногда вставал за стойку и обслуживал кого-нибудь из своих друзей, оттачивая мастерство до небывалых высот, показывая разные фокусы. Алкоголь, который я готовил, не только снимал различные негативные эффекты, но и восстанавливал магию и здоровье, так что все его пили даже во время боя, чем очень сильно сбивали с толку противников. Думаю, Сушуф смог подчеркнуть кое-что из моих любимых напитков, так что у него будет чем удивить посетителей. Уж не знаю, как это было в оригинале, но здесь у каждого стража были свои апартаменты, а покои Шалтир находились практически рядом с моими, где у меня был огромный тайник с оружием. Думаю, Мамонге это очень понравится. Там арсенал, с которым можно наделать шуму на весь мир. Разные магические автоматы, лезвия, разрушающие любой металл, ядерное оружие, не оставляющие радиации после падения. В общем, много игрушек, которые мне особо не нужны, но как аргумент, пожалуй, вполне сгодятся. Постучавшись несколько раз, я не услышал никакого ответа. Поэтому, постучав снова, я наконец решил войти. «Я вхожу», — хотел сказать я, но, как только открыл дверь, сильно удивился, а точнее, охренел. Дело в том, что я забыл о наклонностях Шалтира и создателя этой милашки. Перранчина, он и его сестра Буку-Буку Чагама были тем еще типами. Один фанатил по разным видам фетиша и извращениям, вторая же была любительницей трапов и озвучивала хентай, игры с хентайной наклонностью и всякую порнушку. Вторая меня сейчас мало интересует, А вот Перранчино постоянно крутится у меня в голове. Его слова о том, что если он извращенец, то тот, кто на него охотится или атакует, тоже извращенец, ведь он покусился на петушка, как он себя называл, звучат иронично, учитывая, что его аватар по сути был орлом. Так вот, я забыл о том, что создатель этой милой девушки был извращенцем, но быстро об этом вспомнил. Напомнили мне об этом комната и девушка, которые были в ней. Комната была обставлена как в какой-нибудь студии, где регулярно проводятся сессии для съемки порнофильмов. Везде были развешаны цепи, веревки, плетки, кляпы, даже латексные наряды, от школьных до горничных, которые больше показывали, чем скрывали. Я, конечно, когда-то наряжал принцесс Эквестрии в горничные, но делал это ради шутки, да их наряды были своеобразной броней, так что это была скорее обманка для тех, кто хотел бы им навредить. Я смотрел на этот наряд как на жалкую подделку моего шедевра, но комната была делом вторым, а больше меня заинтересовала фигура на кровати. Хотя нет, это был огромный траходром, как у меня в замке, только с той разницей, что он использовался для удобства и комфорта, а не для того, чтобы устраивать там оргии или, как сейчас, для всяких бандажных игр. Сейчас на постели меня ждала полностью обнаженная женщина. Судя по позе, в которой она находилась, она воспользовалась услугами вампирских невест, которых я недавно отпустил, что и объясняло, почему они покраснели. Я, дурак, подумал, что это произошло из-за манеры моего общения с ними. В конце концов, я один из двух оставшихся высших существ, знаю их имена и вполне нормально общаюсь с ними. А тут оказывается, что они были в курсе всей нашей маленькой шалости. На кровати меня ждала полностью голая Шалтир, которая, почувствовав мое появление, начала немного двигаться, из-за чего звенели цепи. Она была прикована в позе морской звезды, а ее конечности обвивали панжеты, от которых шли замочки и цепи, тянущиеся к различным столбам кровати, поддерживающим балдахин. На ее лице красовалась повязкой кляп. «МММ», сказала она что-то, похожее на повелитель. «Доверие к партнеру – это очень важный элемент игр, так как именно доверие строит ваши будущие отношения». Словно наяву у меня прозвучали слова Перранчино. Одни из его любимых слов, которыми он разливался соловьем, пока кто-нибудь не переводил тему или не уходил куда-нибудь под выдуманным предлогом. «Перранчино, если я тебя встречу, то обязательно пожму руку и отправлю в мир садомазохистов, где на тебя будет вешаться весь женский пол», — пообещал я, ведь мало того, что цепи и замки были магическими, что я сам лично зачаровывал, так и открыть их мог только я, ну и аура. Разумеется, они не использовались для каких-то других целей, кроме поимки разнообразной дикой фауны для зоопарка ауры, но то, что она их вообще выпросила, достойно восхищения. Все же Шалтир и аура не очень ладит. Так было прописано в их характере, и я сам видел такую строку, когда добавлял кое-что в их описание и характеристики. А разве тебе не говорили, что заниматься самосвязыванием без возможности выбраться – плохая затея, моя маленькая Шалтир? – проговорил я, нависая над ней. «МММММММММ», снова она что-то сказала, отдаленно похожие на говорили, повелитель. «Так что мне придется тебя немного подразнить», – сказал я, начиная поглаживать ее грудь, а затем щипнув за сосок, отчего она выгнулась дугой на постели. Я начал покрывать лицо вампирши поцелуями, сначала перешел к шее, а потом медленно спустился к ее грудям. Я взял сосок в рот и начал его покусывать, отчего вампирша испытала свой первый, но отнюдь не последний оргазм. Решив немного подразнить такую возбудимую девушку, которая явно наслаждалась своим беспомощным положением, я удлинил когти на руке и начал ими проводить по ее телу, спускаясь от груди до ее интимной зоны. Аккуратно раздвинув ее ноги, я начал осторожно прикасаться, стараясь не навредить. От моих прикосновений она замерла, как мышка перед удавом, боясь пошевелиться. «Небоязливая Шалтир, я никогда тебе не наврежу, любовь моя», – прошептал я на ушко, прикусив то, отчего она немного пошевелилась, издавая звуки, которые, судя по всему, были стонами. Вытащив пальцы, я продолжил поцелуи, переходя на ее животик, а потом и, наконец, сочащиеся киски. Прильнув губами, начал подписывать ее киску, отчего она попыталась свести ноги, но цепи были очень прочными, так как я никогда не халтурил при работе с зачарованием. Мне хотелось, чтобы ее первый раз был чем-то особенным, а не простыми потрохушками, И я тут решительно не понимал, почему все торопят события, любовь ведь она как росток, который нужно бережно и нежно поливать, и тогда он вырастет в нечто прекрасное. Заставив Шалтира испытать еще один оргазм, я продолжил и довел ее до второго, после чего дал немного ей прийти в себя. «Я сейчас, у тебя здесь столько интересных игрушек, что, думаю, хоть некоторые нужно испытать, а то все веселье достается только мне, а это несправедливо». Я погладил ее голову, а она ластилась к моей руке, как кошка. Оглядываясь, я заметил несколько игрушек, которые могли разнообразить наш секс еще больше. Первое, что я сделал, это прицепил зажимы к ее соскам, отчего она застонала и постоянно находилась в возбужденном состоянии. Затем я использовал маленькое вибрирующее яйцо, которое легко скользнуло в ее смазанную щелочку. Последним был ошейник с поводком, который был застегнут на ее тонкой шейке, а поводок проходил под цепочкой от браслета, так что, когда я тянул за поводок, ее соски натягивались, из-за чего она приподнималась, пока я игрался пультом от вибрирующего яйца. Она извивалась и наконец хотела ощутить меня в себе, и это желание было взаимным. «Как тебе наша маленькая игра, дорогая моя Шалтир?» — спросил я ее, оттягивая кляп и позволяя ей говорить. «Господин Блэк, умоляю вас, я вас люблю», — сказала она, после чего я выкрутил пульт на максимум и слился с ней в поцелуе. Она вновь испытала оргазм. «Желание такой сексуальной девушки для меня закон», — сказал я и, прежде чем дождаться от нее ответа, вернул кляп на место. Я отдал команду своему телу, и в тот момент, где должно было находиться мужское достоинство, у меня вырос член. Пристроившись к ней, я ждал сигнала, и она начала подмахивать бедрами, призывая меня овладеть ею. Я стал медленно входить в нее и ощутил препятствие, но не продвигался дальше, давая ей последний шанс на то, чтобы мы просто провели потрясающую ночь вдвоем и оставили все, как есть. Либо она станет моей, и я буду любить ее как свою жену со всеми последствиями, вытекающими из этого. У Шалтир был однозначный ответ, когда она, застонав, двинула бедрами, прорывая девственную плеву, и остановилась на минуту, чтобы понять, что она сделала, и принять тот факт, что она больше не девственница. Постепенно она начала подмахивать бедрами, после чего я начал вгонять в нее член и вынимать его. Постепенно наши движения пришли в некий резонанс, что для меня было в новинку, ведь подобного я раньше никогда не испытывал. Минут 10 я выходил и выходил из нее, но решив, что нужно наконец и самому себе проявить, я вогнал член глубоко в ее киску и кончил, как оказалось, не я один. Шалтир же оказалась полностью вымотана и лежала на кровати глубоко дыша, так что я снял с нее кляп, чтобы ей было легче, так же как и повязку на глаза. «Господин Блэк, я люблю вас и всегда буду с вами», — проговорила она, сфокусировав свой взгляд на мне. «Я тоже буду любить тебя вечно, Шалтир, моя маленькая вампирша», — ответил я, и мы глубоко поцеловались, пока я снимал с нее игрушки и извлекал яйцо. «Прошу, оставьте это», — сказала она, как только я захотел начать снимать с нее ошейник. «Он мне нравится, а также это знак, что я ваша», — добавила она, прижимаясь ко мне плотнее. Решив, что ее пожелание ничего не стоит, я оставил его за ней, добавив лишь одно заклятие, которое не позволяло бы снять его без моего разрешения. Раз уж она сама этого хочет, то отныне она моя. Немного подумав, я наколдовал одеяло и две подушки. Одну положил под голову Шалтир, а вторую взял себе. После этого я накрыл нас одеялом. Мысленной командой я освободил ее от цепи и снял манжеты. Мы спокойно обнялись и просто лежали, наслаждаясь обществом друг друга. Пока Шалтир отдыхала, я иногда поглаживал ее тело, сам тоже отдыхая после нашего секса. К сожалению, у меня было очень много дел, так что долго мы пролежать в постели не могли. Насколько я помню, на третий день после того, как Мамонга попал в этот мир, на деревню неподалеку должен произойти налет, и к этому моменту нужно сделать целую кучу дел. Например, создать тело Мамонги, перенести свои знания об этом мире на бумагу, составив досье, и затем раздать их на собрании стражей. Но перед этим нужно проверить их через линзы. Но насколько я знаю, этот мир именно такой, каким я его помню, а значит, привет целому королевству людей, поиздевающихся над другими расами империи, где сидит император, пропитавший все кровью, и, разумеется, королевству с одной эксцентричной принцессой. А есть еще очень много различных неприятных личностей, Например, синяя роза, которая может нести кучу проблем, в основном из-за 200-летней вампирши. Она знает об игроках и Игдрасиле, но ее знания очень неточные, поэтому особых проблем с ее стороны я не ожидаю. Пусть и дальше пытаются сжигать поля с наркосодержащими растениями, хотя нет, этого я им тоже не позволю. Думаю, можно из наркотиков делать лекарства, например, анестезию или обезболивающие. А они просто все сжигают, какая растрата ресурсов. Шалтир, я вынужден тебя оставить, но очень скоро мы встретимся. Если что, ты сможешь меня найти в моих покоях. Сама понимаешь, сейчас очень непростая ситуация. Я люблю тебя, поцеловал я ее в губы, и она притянула меня к себе. Я тоже вас люблю, господин Блэк, проговорила она, пока я вставал с кровати и начинал приводить себя в порядок. Просто Блэк, моя дорогая Шалтир, до скорой встречи, погладил я ее по голове и поцеловал в лоб, после чего отправился исполнять свои обязанности. Пройдя до своих покоев, я сориентировался во времени и понял, что мы веселились почти 4 часа. Вот уж действительно, за приятным делом время летит незаметно. Зайдя к себе, я встал посреди своих апартаментов. Большое помещение, имеющее форму шара, в противоположной стороне от больших двустворчатых дверей имело резной стол из нефрита полукруглой формы. По бокам были разные стеллажи с книгами, в основном расчеты расходов, которые мы затрачивали на поддержание Назарика в рабочем состоянии. Для этого в Игдрасиле использовалось золото, так что я вел учет всего этого. У нас также были каталоги вещей, которые есть в сокровищнице. Занимался бухгалтерией только я, ведь остальным не было до этого почти никакого дела, только маленькие заметки, что меня прямо бесило. Я же каталогизировал все, что только можно. Деньги, количество населения, у кого сколько слуг в подчинении, имена, уровни, навыки, я записывал все. У меня даже был каталог всех навыков Игдрасиля для расчетов новых членов гильдии. Если у нас появятся новички, он будет регулярно использоваться, за что мне были благодарны. По бокам от стола находились по одной двери. Первая вела в мои покои, вторая же вела в оружейную, столовую, кузницу, мастерскую, а также в тайник с оружием. Я встал посреди круглой комнаты и, сформировав заклинание, заставил появиться множество линз, сразу увидев Назарик. Повернув голову, я начал осматривать местность, а затем постепенно исследовать разные стороны света. В конечном итоге я нашел злополучную деревню. Параллельно я создавал магические доклады, которые потом еще и размножал, так что, когда я начал переключаться на другие страны, ища сходство с тем, что я помнил и знал, у меня на столе оказалось очень много различных докладов. Пока я искал подтверждение, я воспользовался своими способностями контроля времени и ускорился, в то время как все вокруг замедлилось. Как же сложно это делать, даже с помощью заклинания, приходится сильно концентрироваться. «Господин Блэк, я вас слушаю», — послышался голос Сибаса после того, как я отправил ему сообщение. «Сибас, как там сейчас Мамонга? Он с Альбедо уже должен был сходить на свидание и вернуться. Чувствую себя каким-то сводником, как дети малые, чеснока слова», — проговорил я, готовясь внимать его докладу. «Господин Мамонга сейчас стоит рядом со мной и госпожой Альбедо. Они занимаются проверкой отчетов по гробнице, и пока что никаких отклонений не выявлено. Их свидание прошло очень хорошо. Мне нужно что-то сообщить господину Мамонге и госпоже Альбедо», — кратко и информативно ответил мне дворецкий, в конце задав вопрос. «Да, сообщи Мамонге, что я жду его через час в зале для совещаний. Проинформируй всех стражей, за исключением Гаргантюа, чтобы тоже пришли. У меня есть много важной информации. Через полчаса я жду тебя в своих апартаментах на 3-м этаже с отрядом Плеяд. На этом, пожалуй, все», — задумчиво произнес я, гадая, что мог забыть, и, пожалуй, позавидую Негреда. Думаю, ее провидческий дар может сработать. Наконец успокоился я. В конце концов, провидец и предсказатель ее уровня вполне могут что-то увидеть. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Негреда больше не сидела в какой-то комнатушке, в которую ее запихнул Табула. После того, как я поправил ее психику и внешность, я сделал капитальный ремонт в ее комнате, и теперь там было очень красиво, везде золото и блеск. Младенцы, которые могли ее пугать, просто были стерты из игры. Мерзость просто отвратительная. Одно дело нежить, а другое — извращение в виде трупных младенцев, которые орут, бесит и еще воняют мертвечиной. Ждать долго Себаса не пришлось. Вскоре он постучался ко мне в дверь. Ее открыли два бугая, которые когда-то были аграми, но давно превосходили их по интеллекту. Они отвечали за безопасность моих покоев и время от времени занимались уборкой. «Господин Блэк, мы прибыли, как вы и просили. С чем нам нужна вам помощь?» Вежливо поинтересовался дворецкий, поклонившись, что сделали и служанки. «Нужно перенести все эти доклады в зал для совещаний. Мне удалось собрать достаточно много информации о новом мире, хоть и пришлось сильно постараться», — сказал я, поднимая небольшую книжку со стола. «Отправляемся», — добавил я, и каждая из служанок взяла себе небольшую стопку. Себас же нес небольшую доску, которую я уменьшил, иначе ей было бы трудно нести. «Совещания, как же я их люблю! Чувствую себя прямо как Твайлайт, которая постоянно любила проводить лекции», — иронично подумал я, идя по коридорам гробницы. Часть 4. Набег на деревню. Примечание к части. Огромная благодарность Evil Suppressor, Contictut, Антон Николенко, Тиналик за нахождение ошибок, корректировки текста и диалогов. «Себас, как ты думаешь, стоит ли спасать мир?» — задал я неожиданный для себя вопрос, идя по коридорам вместе с плеядами и дворецким, который нес доклады. «Простите, господин, не понял моего вопроса, Себас. Я прожил очень долгую и разнообразную жизнь и видел множество миров. Все они похожи, но в то же время кардинально отличаются друг от друга. Некоторые показались мне очень красивыми, другие же – мрачными и неприветливыми. Так стоит ли стараться сделать мир лучше, если все равно найдется недовольный индивид, который попытается все испортить? Всегда найдется недовольная группа, которая будет пытаться вернуть прежние времена, противясь переменам. Так стоит ли спасать мир ради того, чтобы тебя ненавидели?» Попытался я прояснить свой вопрос. «Я считаю, что вы все делаете правильно. В любом обществе найдутся паразиты. Главное, что вы один из правителей великой гробницы Назарик. Остальное не имеет значения. Мы последуем за вами и господином Мамонго и исполним любой ваш приказ», — ответил мне Себас. «Тачми гордился бы тобой», — проговорил я, и в моей памяти всплыл образ рыцаря в сверкающих доспехах. «Мы пережили много приключений вместе». Себас ничего не ответил, но я почувствовал по его эмоциям, что ему очень понравилось, что его сравнили с Создателем. Когда я подошел к дверям, ведущим в зал переговоров, открыл их. На своем месте сидел Мамонго, а рядом стояла очень радостная Альбеда. Похоже, у них все неплохо складывалось. Все стражи этажей стояли по кругу и поклонились мне, когда я вошел, даже Шалтир, что немного смущало меня, ведь теперь мы были гораздо ближе друг к другу, и такое фамильярное отношение немного задевало. «Встаньте, присаживайтесь, и, наконец, начнем собрание», — сказал я, указывая Себасу на место, куда нужно было поставить доску. «Господин Блэк, мы не смеем даже подумать о том, чтобы занять места высших существ», — поклонился мне Демиург. «Прошу меня простить. Ваши создатели были бы против, если бы их величайшие творения заняли их места», — улыбнулся я. «Хорошо, раз уж вы так считаете, я сотворил по стулу для каждого стального существа. Даже если Кацит сядет на такой, он выдержит. Садитесь, и давайте не будем тратить драгоценное время», — сказал я и встал рядом с доской. Видимо, на моем лице промелькнуло раздражение, так что никто больше вопросов задавать не стал. «Отлично. Как должно быть известно, Назарик был перенесен в другой мир, что является очень необычным происшествием», — начал я, доводя информацию до всех. «С помощью магии времени мне удалось раздобыть немного информации о территориях, которые находятся рядом с Назариком, а также о расположении некоторых государств. Ознакомьтесь», — сказал я, и на столах у каждого появилась папка с тем, что мне удалось узнать, а также что я помнил из канона. На данный момент я насчитал примерно 5 государств, но их может быть больше, поэтому требуются дальнейшие исследования», — проговорил я, когда все перелистнули страницу. «Рядом с нами находится город и деревня, которые прилегают к одному из государств, а значит, мы находимся на территории одного из них, и не стоит снижать бдительность», — продолжил я после того, как был перевернут очередной лист. «На данный момент нашей стратегией является укрепление обороны и сбор информации, пока у нас нет ничего важного. Деревня, расположенная поблизости, может стать ценным источником информации, поэтому нашей первоочередной задачей является ее посещение и опрос местных жителей». Я развернул на экране всю доску, где была изображена деревня Карн. Но почему бы просто не похитить несколько людей оттуда? Задала вопрос Шалтир, причем она произнесла его так, что даже Мамонге стало ясно, что дальнейшая участь этих людей будет очень незавидной. В лучшем случае они станут вампирами, а в худшем их пытки будут очень долгими и мучительными, потому что это поставит под угрозу Назарик. К нам начнут приходить вопросы о том, почему с появлением великой гробницы Назарика в близлежащих деревнях начали пропадать люди, и это будет невозможно списать на диких зверей. Воевать с тем, о чьей силе нам даже неизвестно, не лучшая затея. Я быстро развернул ситуацию в нужном направлении, иначе они могли бы притащить всех жителей деревни и начать их расспрашивать. Я не хочу быть виновником смерти ни в чем не повинных жителей захолустной деревни, в которой так жизнь не сахар. Прошу меня простить, я не догадалась о таком развитии событий. Быстро встала со стула и поклонилась вампирша. Ничего страшного, но лучше просчитывайте на несколько ходов вперед свой следующий шаг. Необдуманные поступки ведут к поражению, а если ошибки неизбежны, то извлеките из них урок и запомните, где вы просчитались, спокойно пояснил я. Ведь ошибок, совершенных мной, было очень много, когда, попав в мир пони, я начал вести себя не совсем адекватно, за что каждый раз получал по голове. Вскоре я планирую посетить эту деревню в качестве торговца, это не привлечет внимания. Со мной отправится Шалтир, Себас и Демиург. За лошадей будут отвечать Селестия и Луна, так как они менее заметны и способны скрывать свои рога и крылья. За извозчика будет выступать Аура. Я заметил эльфов в некоторых городах, поэтому вопросов возникнуть не должно. Для подстраховки вы будете наблюдать за нами через зеркало дальнего вида. Пока что есть вопросы, какой товар ты будешь продавать. Я сомневаюсь, что если это другой мир, получится обмениваться монетами из Игдрасиля, задал вполне резонный вопрос Мамонга. Я уже видел, как торгуют другие, поэтому сойду за местного торгаша. Предметы будут разными. Незачарованное и старое оружие, деревянная посуда, сельские инструменты, пояснил я. Сомневаюсь, что жители захолустной деревни разбираются в сортах дерева, а оружие в такое время просто необходимо, бандиты на дорогах сами себя не убьют, продолжил я. Ну а инструменты будут аргументом, что мы подготовились ехать по деревням и продавать им все необходимое для сбора урожая. На дворе лето, а значит, скоро начнется сбор урожая. Думаю, от разных вопросов мы сможем отказаться. Очень неплохо, я буду наблюдать за тобой, и в случае опасности помогу, заявил Мамонга. Я только кивнул в ответ. Тогда операция «Караван» начинается завтра с раннего утра. Аура, объясни Селестии и Луне их задачу и подготовь какую-нибудь повозку. Я займусь товаром и одеждой. Есть вопросы, решил уточнить я, но вопросов не последовало. Жду всех завтра в 6 часов утра. Можете быть свободны, сказал я, и все, поклонившись, разошлись по своим делам. Остались только Альбеда, Шалтир и Мамонга. Весьма оперативно, вынужден был признать Мамонга. Импровизация, очень важно, чтобы все прошло гладко, сказал я, разложив документы и садясь в кресло напротив Мамонги. Кстати, Шалтир, ты что-то хотела? Я перевел взгляд на вампиршу, которая стояла и о чем-то мечтала. Господин Блэк, вы приглашаете меня на свидание? Посмотрела на меня Шалтир такими глазами, что стало ясно. Ночь пройдет не только за подготовкой к операции, но и в удовлетворении весьма похотливой вампирши. Думаю, у нас найдется часик-другой на это, решил я не отказывать девушке. Как у тебя дела на любовном фронте? Сказал я, пытаясь перевести разговор на другую влюбленную пару. У Мамонги сразу же отвисла челюсть от того, что может вытворять Альбеда. Господин Мамонга был очень обходителен и нежным. Мой возлюбленный господин рассказал о своих чувствах, а потом мы провели с этим ночь. Радовалась Альбеда, обнимая Мамонгу и используя такие интерпретации, что даже мне стало немного неловко. Занимались свиданием, решил уточнить я. Да, господин Блэк, и это было великолепно. Начало суккуба забрасываться на просто выпавшего из реальности скелета, который смотрел на меня как на спасательный круг. Рад за вас. Мы тоже прояснили наши отношения с Шалтир. Решил я все-таки перенаправить разговор на себя. Вы тоже ходили на свидание? Задал вопрос Мамонга, очень благодарный, ведь попытка напасть на его многострадальную тушку прекратилась, и Альбеда начала внимательно слушать, переведя взгляд на свою бывшую соперницу. Хотя теперь, похоже, они соревнуются за то, кто раньше женится. Господин Блэк был таким нежным. Я рада, что мой сюрприз смог укрепить наши отношения. А еще, замолчала Шалтир и приложила ладонь к животу, господин Блэк решил подарить мне ребенка, закончила она и посмотрела на Альбеда с превосходством. Блэк, я хочу услышать все, чем вы там занимались, очень серьезно посмотрел на меня Мамонга. Вообще-то нет, решил я немного остудить буйную голову моей возлюбленной. Давайте я кое-что скажу по поводу себя, сказал я, сложив руки домиком и посмотрев на присутствующих. Материальные духи вообще-то бесплодны, выдал я самое главное. То есть у нас никогда не будет детей, чуть ли не плача проговорила Шалтир, отчего мне стало не по себе. Погоди, остановил я ее, обычные духи не размножаются как живые существа, это правда. Однако у них есть особенность, они могут производить потомство, наделяя его способностями обеих рас. Но я слишком далеко отошел от темы. Так вот, технически, поскольку я дух, то я бесплоден. Но здесь есть нюанс, я не совсем обычный дух и могу это контролировать. При желании я могу стать бесплодным, и тогда у кого-либо не будет шансов от меня забеременеть. Но если я этого захочу, я смогу оплодотворить, и у нас будет потомство. Когда бы мы с тобой занимались, сама знаешь чем, я сделал себя бесплодным на время, так как не хотел торопить события. Поэтому ты можешь не беспокоиться. Я могу и хочу, чтобы у нас был ребенок. Просто сейчас не лучшее время, ты сама понимаешь, у нас очень непростая ситуация. Поэтому я не хочу, чтобы наш сын видел не тот прекрасный мир, который мы с Мамонгой построим, а хаос, который ему предшествует. Тем более, как я упомянул ранее, у нас могут быть очень сильные противники, и для начала нужно избавиться от них, чтобы ни одна тварь больше не мешала нашему с Мамонгой счастью. Закончил я и увидел, что Шалтир аж просияла от того, как я все описал. Мамонга и Альбеда были в эмоциях и очень благодарны мне, ведь я желаю им всего наилучшего. «Тогда я помогу тебе построить этот мир», заявил Мамонга, даже немного удивив меня. «Неважно, сколько придется убить или что придется уничтожить, я хочу увидеть этот мир. Я просто обязана помочь своему возлюбленному. Можете всецело рассчитывать на меня, господин Блэк», поклонилась Альбеда. «Я буду рядом с моим дорогим господином всегда. Куда бы вы ни отправились, господин Блэк, я буду рядом», прижалась ко мне Шалтир, «и я готов поклясться, что она начала мурлыкать. Спасибо вам всем, я рад, что вы хотите увидеть перемены в этом мире, так же как и я. Но, думаю, для начала нам нужно начать с той деревни. Скоро произойдут перемены, и этот мир содрогнется. Но после того, как мы закончим, этот мир превратится в прекрасный цветущий сад», проговорил я. «Господин Блэк», прошептала мне на ухо Шалтир. «Что такое?» Перевел я взгляд на тяжело дышащую Шалтир. «Ваша речь так меня возбудила, что я», не договорила она, и я понял, в чем дело. «Хорошо, я тебя понял», сказал я, вставая с кресла и подхватывая вампиршу на руки, отчего она ойкнула. «Мамонга, я уже начал работать над телом для тебя. Скоро оно будет завершено и станет шедевром, наверное, равным только моему. Проблема кроется в этом», показал я пальцем на шар в животе лича, «но я смогу сохранить его заряд и встроить в новое тело. Так что осталось только предусмотреть для него место в новом теле, а точнее, соответствующий паз. А потому готовься, Альбеда. Вскоре Мамонга сможет исполнить супружеский долг как полагается», улыбнулся я, увидев, как Мамонга протянул свою костлявую руку в мое направление с отвисшей челюстью и выражением отчаяния. Я переместил нас в спальню Шалтир. «Иметь бессмертное тело, которое никогда не устает, это самое лучшее, что только можно пожелать. Правда, есть и некоторые минусы. Заснуть я могу только если отдам прямую команду телу. Перранчина, ты извращенец. Но Шалтир я не отдам, она моя». Про свое обещание Мамонге я тоже не забыл. Так что, пока мы занимались сексом, я проектировал тело и параллельно вносил коррективы в его артефакт, который мог убить даже игроков сотового уровня на нескольких уровнях владельца в определенном радиусе. Радиус составил 200 метров, так что, если прижмет слишком сильно, у Мамонги могут быть последствия во всех смыслах. Утро меня встретило сопящий рядом со мной Шалтир, которая сразу же проснулась, как только я поднял руку, чтобы погладить ее по голове. На удивление, никто не пытался запрыгнуть ко мне и продолжить ночной марафон, так что мы просто лежали и отдыхали. Как же приятно никуда не спешить, особенно если рядом на кровати такая красавица. У нас есть еще целый час, и, хоть нам и приятно, лучше закругляться. Скоро нужно будет отправляться в деревню. А пока позволь мне рассказать о кратком списке правил. Решил я совместить приятное с полезным, никого не называя низшими существами, тараканами, букашками или как-то еще не оскорбляя людей. Это вызовет у нас слишком много вопросов, как у торговцев. Начал я со снов. Также помни, что наша задача ненавязчиво расспрашивать всех о информации. Не следует всем промывать мозги и использовать свое вампирское обольщение для этого. Также не отрывай людям руки, ноги и головы, если они как-то не так посмотрели или обратились ко мне, тебе или к кому-то из нашей команды торговцев. Будь вежлива и старайся играть роль милой маленькой девочки, которая работает с дядей-торговцем. Хорошо? Погладил я по щеке свою вампиршу, но это так неучтиво. Мерзкие червяки должны знать свое место, расстроилась маленькая машинка по производству трупов. Я постараюсь изо всех сил и сделаю так, как вы пожелаете, господин Блэк, уверенно произнесла она, а я погладил ее по голове. Очень хорошо, Шалтир, если ты сделаешь так, как я сказал, я подарю тебе незабываемую ночь. Хорошо, взглянул я ей в глаза. Конечно, господин Блэк. Сразу оживилась моя маленькая мясорубка. Вот и хорошо, обязательно доведи то, что я сказал до Себаса и Демиурга. Ну а сейчас нам пора вставать, сказал я и первым начал подниматься. После того, как мы привели себя в надлежащий вид, я под руку вывел Шалтир и повел ее на шестой этаж, где нас должна была встретить повозка. «Шлек, это унижительно», сказала мне шепелява Селестия из-за удил. «Да, а мне кажется, что ты наслаждаешься временем, проведенным в прекрасной компании», улыбнулся я, после чего посмотрел на карету. «Аура, это что?» – спросил я, указывая на карету тростью, которая теперь представляла собой не богато украшенную, а деревянную с замысловатой загогулиной. «Ваша повозка, как вы и велели», – сказала Аура, заложив руки за голову и разглядывая произведение искусства. «Я говорил о деревянной, побитой временем повозке», приложил я ладонь к лицу, но нас скорее примут не за торговцев, а за каких-то дворян, которые решили прогуляться без охраны. «Прошу прощения, господин Блэк, но у нас нет таких повозок», поклонилась на 90 градусов эльфийка. «Так, а что если?» – проговорил я вслух, начиная создавать нужную мне повозку с помощью магии. Спустя минут 10 я наконец закончил, вот, это нам больше подойдет. «Привязывай Селестию и Луну к повозке, а мы пока переоденемся», – сказал я. Теперь у нас была деревянная повозка, что была хоть и большой, но должна была вписаться в местные реалии. «Слушаюсь, господин Блэк», — ответила мне Аура, подскочив к карете, чтобы отвязать принцесс. «Так, нужно что-то неброское и незаметное», — посмотрел я на Себаса, Демиурга и Шалтира. «Придумал». Хлопнул я в ладоши и сотворил нужную одежду. «Мне вообще не нужно делать каких-то лишних жестов, так как они, хоть и сокращают потребление магии, сейчас мне это уже не нужно. Однако моя скупость тратить даже крупицы магии никуда не делась, и во мне стал проявляться артицизм. Хотя, мне это даже идет. Для Демиурга и Себаса я создал простую одежду с потертостями, а также очки для Демиурга, которые были черными и скрывали его глаза. Материал оказался очень грубым, с заплатками из кожи на локтях и коленях, а сама одежда была льняной. Им это, конечно, не очень нравилось, но ради дела они были готовы потерпеть. Шалтир же была одета так же, как и крестьянки, которых я видел в деревне. Единственное отличие заключалось в том, что вместо штанов у нее была юбка ярко-красного цвета. Аура была одета так, что это ей никак не мешало, и она относилась ко всему спокойно. Я же оделся аналогично, только поверх всего накинул баллон до колен с капюшоном. Пошевелив ногами и руками, я ощутил, что одежда совсем неудобная и раздражает. Подпрыгнув и сделав несколько акробатических приемов, приземлился на ноги. «Что ж, мои дорогие стражи, унесем этот позор с собой в могилу. А пока отправляемся», — сказал я, протянув руку к повозке и накрыв ее брезентом, натянутым на каркас. Затем я переместил туда бочки с оружием, садовыми инструментами, мотыгами, лопатами, граблями и прочим барахлом, что ценно для деревень, но для нас не представляет никакой пользы. «Слушаемся, господин Блэк», — сказали все присутствующие, даже Селестия с Луной что-то прошепелявили. «На время нашей поездки никаких господ и никаких поклонов. Помните, мы обычные купцы, так что ведите себя соответственно», — приказал я, усаживаясь впереди повозки. Демиург и Себастшалтир забрались в саму повозку. Я заранее сделал ее немного больше обычной, чтобы демону было удобнее. «Отправляемся», — сказал я Ауре, которая сидела рядом со мной на месте возничего, после чего протянул руку и открыл портал. Дернув поводьями, Селестия и Луна сдвинулись с места, проходя через портал. Я заранее определил место, куда мы могли бы переместиться, незаметно для окружающих. «Двигайся 5 километров вперед, вскоре мы увидим деревню», — сказал я, поясняя наш маршрут. «Будет исполнено, господин, будет исполнено, Блэк, краснея как рак», — проговорила эльфийка. «Хорошо», — кивнул я, — «ведь уже есть прогресс. Я же тем временем думал о многом, например о том, как заставить того, кто сделал эти дороги, собственными руками переделать их. Я чувствовал каждую ямку, каждый камушек и кочку, и поэтому мне уже хотелось найти негодяя и сделать его бессмертным, чтобы его жалкой жизни точно хватило на все дороги в королевстве. Но дорога не отвлекала меня от мыслей, а о чем же думать, как, например, о Негреда. Хоть я и позвал ее на собрание, она сидела очень тихо, отстраненно, но при этом внимательно меня слушала. Мои ожидания по поводу того, что она сможет хоть что-то предсказать, оказались неоправданными, что сильно меня огорчало. Непременно нужно будет поговорить с ней в следующий раз, желательно в присутствии Мамонги и Альбеда. Думаю, разговор будет очень интересным. Помимо всего прочего, нужно наконец запустить портал на Эквус. Я наконец рассчитал координаты и могу завершить его. Проблема была в том, что, находясь в другом мире, у меня немного сбились координаты, так что пришлось их пересчитывать. Когда я был в Игдрасиле, то иногда связывался с сестрами во снах благодаря тому, что Найтмир и Луна были фактически родственницами. Процесс был очень быстрым. Им очень понравился Мамонга, и поэтому я получил их согласие на то, чтобы принять его в нашу семью. Я бы открыл портал, когда был еще в Игдрасиле, но смысла в этом было немного, ведь я и так там покуролесил в одиночку, а что было бы с миром, если бы туда заявились мои сестры? Даже страшно подумать. Думаю, людей ждало бы очень веселое будущее, но так пусть сами живут, у них и без нас проблем хватает. «Блэк, мы почти приехали», — указала Аура на виднеющуюся вдали деревню. «Отлично, остановись рядом со входом, я переговорю со старостой и выбью нам места для стоянки». «Слушаюсь», — дернула эльфийка поводьями, отчего Селестия и Луна фыркнули. «Я же мысленно ощутил, что они собираются в будущем наказать меня за это. Ну и пусть, у меня, по крайней мере, появится повод еще раз подшутить над ними». Деревня выглядела так, как я и помнил. Деревянные домики, крестьяне, трудившиеся в полях под палящим солнцем, а у входа в саму деревню нас встречал староста с женой и несколькими крепкими на вид мужчинами. «Доброго дня! С чем вы посещаете нашу деревню?» Подошел ко мне мужик. Выглядел чуть лучше остальных и был одет поприличнее. «Доброго, мы торговцы, хотели посетить вашу деревню и продать некоторые товары», — слез я с повозки и подошел к старости. А никем другим он быть просто не мог, слишком уж он был похож на того самого мужика, что я помню в сериале. «Торговцы, говорите?» — оглядел он меня, и в его глазах и мыслях проскользнуло небольшое недоверие и подозрение, которое сразу же прошло. «Что ж, мы будем рады, если у вас есть какие-нибудь инструменты или плуги. Сами понимаете, работа в поле сложная, а инструменты хлипкие», — пожаловался он. «Вам повезло, мы как раз везем орудия труда, а также посуду и немного оружия, чтобы отбиваться от диких зверей», — сказал я и постучал по повозке, давая знак вылезать. Эльф, никогда бы не подумал, что встречу их вживую. Вытаращился какой-то мужик на Демиурга и Ауру. «В мире много чего можно не увидеть, но прошу к товару», — сделал я приглашающий жест в сторону повозки. «Косы вам обойдутся в 10 медных монет, топоры и пилы по 15, оружие тоже по 15, начал я озвучивать цены, пока мужик рассматривал товар. «Дешево слишком», — проговорил староста, а я состроил удивленное лицо. «Дешево? Вы что, считаете меня каким-то уличным торгашом, чтобы завышать цены? Товар стоит своих денег, а завышать цены для меня просто не имеет смысла, потому что тогда никто не будет покупать», — объяснил я свою логику. «Тем более, отдавая вам инструменты, я буду уверен, что у пекаря смогу купить хлеб из зерна и муки, которые вы здесь соберете моими же инструментами», — продолжил я, пытаясь ввести их в заблуждение. «С вами сложно поспорить», — проговорил староста, — «мы возьмем несколько десятков топоров, 5 пил и луки с колчанами стрел, а еще, к моему удивлению, торговля прошла очень быстро, и нам удалось найти место для стоянки в деревне. Когда солнце уже встало, мы спокойно сидели в повозке, а к нам изредка кто-то подходил и что-то покупал. Оружие мы продали немного, но зато бочки, в которых были сельскохозяйственные инструменты, опустели, ведь мы все распродал. Староста сначала купил немного, а после проверки, все, что было. Это было весьма умно, но теперь нас считали за своих, так как мы вели себя как крестьяне, которые выбрались в торговцы. Я же получал информацию от старосты, притворяясь, что я из совсем маленькой деревни и знаю крайне мало. За соответствующую плату мы получили всю информацию, какую только могли, а также карту окрестностей, городов и столиц. Демиург хоть иногда и говорил что-то о грязных непочтенных людишках, но делал это так, чтобы никто не услышал, в стороне от всех. Шалтир же несколько раз была близка к тому, чтобы случайно дернуть оружием и прирезать покупателя, но, к моему удивлению, сдержалась. Видимо, потерять возможность получить мою награду перевесило ее сиюминутное желание, но было видно, как ей сложно. Маленькой машинке смерти было трудно не убивать, но это касалось мужской половины деревни, а с женской. Если бы не я со своими приказами, думаю, самые красивые девушки сейчас были бы с Шалтир, и она бы занималась с ними разными непотребствами. И нет, я не был бы против, ведь из мужчин она не любит никого, кроме меня, так что за это я был совершенно спокоен. Измены это считать нельзя было, я просто это таковым не считал. Себас отличался особым спокойствием, его менталитет к людям был иным, поэтому мне не приходилось опасаться, что он потеряет контроль и начнет вести себя агрессивно. В конечном итоге он также влюбится в человеческую девушку. Селестия и Луна изо всех сил старались вести себя как лошади, но по их взглядам мне было видно, что они обещают мне кару. Придется заглаживать вину. Я понимаю, что прошу их о многом, но мне некого было поставить на роль лошадей, их просто не было в Игдрасиле. Вернее, они были в Игдрасиле, но наша конкретная гильдия жила отыгрышем, и поэтому всякая нежить, которая походила на лошадей, имелась в наличии. Но они просто не подходили на эту роль. Сомневаюсь, что разложившиеся лошади подошли бы на роль простых, а про костяных я вообще молчу, как и про всяких элементальных. Разработчики, кажется, явно что-то курили, причем что-то забористое и просроченное. Блэк, деревню окружают какие-то рыцари, они идут со стороны леса и полей, ты в кольце, послышался в моей голове голос Мамонги. Беру тех, что со стороны леса, а на тебе те, что идут с полей, быстро сказал он. Хорошо, я пока начну, а ты быстрее присоединяйся к веселью. Отправил я ему ответ и приготовился отыгрывать свою роль. Себас, Шалтир, Демиург, к нам приближаются рыцари на лошадях. Сомневаюсь, что это за нашими душами, но такой исход события исключать не стоит. Рассредоточьтесь по округе, старайтесь не вступать в бой, но если битва неизбежна, то берите пленных. Нам будет полезно узнать что-нибудь от них. Все ясно, проговорил я, вылезая из повозки и направляясь к выходу из деревни. Будет исполнено. Поклонились они и сразу же исчезли, движась с огромной скоростью. «Староста, это воины вашей страны?» – спросил я, подходя к группе мужчин с оружием, среди которых находился и староста. «Нет, они больше похожи на воинов империи Бахарут», – сказал он, крепче сжимая древко копья. «Как интересно», – оскалился я, демонстрируя свои зубы, что заставило старосту нервно поежиться. «Знаете что, они меня раздражают. Вы лучше спрячьтесь где-нибудь, а я пока повеселюсь», – проговорил я, проходя мимо старосты. «Энно», – хотел что-то сказать староста, но я начал медленно возвращаться к своему человеческому облику, делая это красочно. Одежда, что была на мне, начала опадать, горя серым пламенем, а вытащив руку, я нацепил на себя широкополую шляпу. «Ха-ха, хорошо», – сказал он напоследок, решив не связываться с психом в моем лице. «Вот и славно», – бросил я в страхе удирающим крестьянам, которые, забежав в дома, начали баррикадировать двери и окна. К деревне приближалась толпа рыцарей, которые скакали на лошадях широким полукольцом, чтобы не дать шанса никому сбежать. Я шел медленно, и с каждой минутой расстояние между нами сокращалось. Вот уже передо мной была вся толпа, И в один момент я просто вытянул руку и испустил волну ужаса. Сразу же лошади сбросили с себя наездников, а некоторых сильно ранили, ведь они упали на бок и отключились. «Оставьте деревню, сначала убейте мага, подберитесь к нему поближе». «Кха!» — кричал, судя по всему, командир, но пуля, выпущенная мной, разорвала ему бок, так что, схватившись за него, он рухнул и стал булькать кровью. «Ах ты, сволочь!» — ринулся на меня самый ближайший солдат с мечом, удар которого я парировал, превратив трость в стилет, а затем одним движением рассек ему горло. «И это называется воином? Сплошное разочарование!» — проговорил я, отбивая очередную атаку. В то время как меч моего противника был высоко поднят над головой, я выстрелил ему из револьвера в живот, отчего его просто откинуло, и он захрипел. «Навалить все разом, всех он не сможет одолеть», — крикнул еще один болван, и на меня устремился весь бомонд. Я же за секунду расправил крылья и раскрутился, широко их расставив, так что не прошло и секунды, как головы нападающих оказались на земле. «Вы будете драться всерьез наконец?» — поинтересовался я, сделав резкий взмах крыльями, в результате чего остатки крови брызнули на остальных рыцарей. «И что, вы убиваете простых крестьян и не считаете себя монстрами? Я хотя бы честен сам с собой», — посмотрел я на них, и едва стоило мне сделать шаг в их сторону, как они отошли. «Э, нет, вы не убежите», — проговорил я, принимая форму духа. «Вы будете страдать», — сказал я уже другим голосом, отчего все рыцари, похоже, испугались до глубины души и начали убегать. «Ну когда же вы? Я вас не отпускал», — сказал я и, повинуясь моей воле, из земли начали вырастать лианы, которые хватали убегающих рыцарей. В итоге 20 рыцарей оказались завернутыми в коконы и пытались выбраться, пока лианы тащили их ко мне. «Кто вы такие и что здесь делаете?» Сорвал я шлем с ближайшего рыцаря и начал быстро шарить по его воспоминаниям за последнюю неделю, ища то, что мне нужно, и практически сразу нашел. Нигун Грутлуин, капитан Писаний Солнечного Света, был довольно интересным человеком, который пролил много крови, чтобы добиться своего поста. Насколько я помню, его жизнь после появления Мамонги в этом мире была очень короткой и незавидной. Он умер в пыточной Назарика. Я, конечно, тоже тот еще тип, так как Найтмер научила меня всем тонкостям этого дела, но я пытал монстров, ужасных тварей, которые упивались убийствами и жаждали лишь вкуса плоти безобидных существ. Пытать ради забавы мне претило, тех же людей я не трогал, стараясь избегать ненужных жертв и пострадавших. Тут мне встретился не совсем хороший человек, но с благими намерениями, хоть и верящий, что цель оправдывает средства, а также глубоко верующий человек. Оставив рыцарей в покое, я потащил их к деревне, где уже на небе висел Мамонга и Альбеда. Пока я отражал атаку одной группы, вторая попыталась ворваться в дома к жителям, но рыцарь смерти, созданный Мамонгой, их уничтожил. Печально, ведь воскрешать их придется мне. «Мамонга!» Поднял я руку, привлекая его внимание. Он спустился вместе с Альбедой и подошел ко мне. «Как все прошло?» — поинтересовался я у него. Раньше он мог убивать и не беспокоиться об этом, так как могильное спокойствие помогало ему, а сейчас его немного потряхивало. «Понимаю, первое убийство дается не так легко. Вроде все хорошо, а ты сам как?» — спросил он, глядя на пленных, которых мне удалось взять. «У меня теперь есть нужная нам информация». Пришлось немного заглянуть в их головы, но все прошло лучше, чем я ожидал. Махнул я рукой в сторону старосты и жестом пригласил его присоединиться к нам. «Хорошо, что Мамонга решил приодеться, а то лич мог бы вызвать у всех еще больше паники». «Да-да», — заикаясь, произнес мужик, трясясь от страха. «Такое неуважение!» — начала Альбеда, но была остановлена жестом моей руки. «Как вы сами? Никто не пострадал?» — поинтересовался я, надеясь, что мне не придется никого воскрешать, а то Альбеда — девушка с характером. «Никто не пострадал, все благодарю вас, господин, благодарность от всех жителей деревни», — поклонился он, трясясь от страха. «Ну что вы, я всего лишь торговец, а здесь какие-то невежды нападают на моих покупателей. Нехорошо так делать», — сказал я, повернув голову и дав лианам трястись над воинами. «Верно, я говорю», — злобно спросил я, и в ответ послышались голоса, подтверждающие мои слова. «Простите за вопрос, но что вы будете с ними делать?» — поднял голову староста, и судя по тому, как он еще больше забеспокоился, стало понятно, что он пожалел о своем вопросе.